Глава 10. Красная. «Эй, парень, тебе чего надо?» Артём посмотрел на того, кто спрашивал. Малиновая звезда плавала в мути. Пожал плечами. У арок косились усталые древки с увядшими красными знаменами. Арочные своды были чуть по-человечески рост, обрезаны повешенными табличками. Красная линия — государственная граница. «Иди давай, хорош пялиться!» Офицер не спускал глаз с его рук. Красноармейцы за его спиной ждали команды. «Чего мне надо?» — спросил себя Артём. «Нельзя ему ни в коем случае поднять руки и шагнуть вперед. Нельзя ему идти за этим несчастным умбахом туда, где Петру Сергеевичу сейчас будут кишки на палку накручивать. Нельзя признаться, что радист-диверсант, которого искали, не умбах, а вот он, Артём, потому что его, Артёма, не пустят к умбаху все равно, а Артёмовы кишки зато будут следующими. Тогда что?» Тогда забыть про умбаха, прослышанное им или неслышанное в туберкулезном московском эфире, про Гомера забыть, который там, где-то на Пушкинской, ждет его в петле, про Дитмара с его заданицем, про людей, которые вот сидят за его спиной сейчас и любуются этой дрянью, и которых будут скоро резать в штыковой, попрощаться с малиновой звездочкой и пойти гуляючи к Новокузнецкой. А за его спиной пускай творится что угодно, на спине глаз нету. А что там на Новокузнецкой? Ничего. То же, что и на ВДНХ. Пустота, духота, грибы. Такая жизнь, которую Артему положено тащить, не переча, пока не сдохнет. Сделать круг, вернуться к Ане когда-нибудь по чужим мертвым документам. Документы чужие, а жизнь своя будет своя, Артемова прежняя, черная, перекрученная и сухая, как сгоревшая спичка. Хочет он такую жизнь, может он ее. Ольга Айзенберг сняла лиф. Прожектора, без рук Петра Сергеевича осиротелые, выцеливали ее неумело, слишком резко, слепя, отбрасывая на стены яркую черноту по Ольгиному контуру. Труба играла слишком быстро, слишком тонко, тошнотворно, закручивала кишки, и под нее бился, крутился бешено женский силуэт на шесте, как на кол насаженный. «Оглох, вали давай!» А ведь Артём, пока умбаха искал, пока шел сюда вместе с Гомером, забыл ненадолго, как это, когда идти некуда. Старик дал ему что-то, направление хотя бы. Прости, дед. Как тебя спасти? Сделать, как черт велит? Помочь ему резню устроить? И что, неужели тебя отпустят тогда? Не отпустят, дедуль. Вот ведь выбор, что не берешь, одна безнадега. А ну обыщите этого! Ноги сами сделали шаг назад. Ноги еще не решили ничего. В зале заоборачивались, зашикали. Кто-то отдыхающий в железнодорожной форме зацепился за Артема. Не Артема ли он на самом деле томительно ждал, скучно наблюдая за актрисой, извивающейся на колу? Если в другую сторону пойдешь, вперед-обратно не вернешься, знали ноги. Телу было рано умирать, а душе обратно в ту старую жизнь не моглось. Не хочу от нее детей, понял Артем. Понял, просто и насовсем. Что там, на ВДНХ? Там ничего. Там все, чем Артем не стал, и все, чем он лучше сдохнет, чем станет. Умом заставил себя поднять руки. Одна поползла чуть быстрее. Пот шел по вискам, затекал щелочью в глаза, щипал. Плыла в нем малиновая звезда. Может, тебя не убили еще, Петр Сергеевич? А? Я ведь к тебе через полметро шел, пришел вот. И теперь отсюда мне дальше некуда. Давай, тебя не убили. Имею информацию. Что ты там бормочешь? Артем чувствовал паучий взгляд из зала на себе кожей, поэтому повторил так же глухо. Имею важную информацию о готовящейся диверсии со стороны Рейха. Хочу переговорить с офицером госбезопасности. Не слышу. Артем утер пот и сделал шаг вперед. Переход на охотный ряд был длинный, нескончаемый, словно специально Артему тут построенный, чтобы он успел за этот переход передумать. Снаружи у красной линии граница была тонкая, ограждение переносное и пара снулых бойцов. Зато изнутри, где чужим не видно, шли укрепления в три полосы, мешки, колючая проволока, пулеметы. Стволы у них в стену глядели, ни внутрь и ни наружу, не знали еще, с какой стороны будет наступать враг. Краской по трафарету был обозначен на стенах сдвоенный профиль. Толстощекие и лысеющие нахмуренные люди, страшно похожие, будто сбитая чеканка на медали. Один другого не то прикрывает, не то заслоняет. «Братья Москвины», — знал Артем. Тот, что на первом плане Максим, нынешний генсек. Тот, которого Максимом припечатали прежний, скончавшийся. С каждым шагом от театральной порочную изломанную трубу Большого становилось слышно все хуже. Потому что с обратной стороны, от проспекта Маркса, громче и громче неслось по переходу прямо в лоб бравурное, маршевое, бодрое, многоголосое, производимое целым духовым оркестром. Оркестровый марш сшибался с томливой трубой уже там, где у перехода только начиналась вторая треть, и выбивал ее назад, в театр. Освещено было скверно, бедно. Вдоль колючки только ров из света, а дальше сумрака налито, как киселя. До следующей колючки. Живых людей им по пути не встретилось, только смурная солдатня. Артем рвался вперед, хотел уже определиться с судьбой, а конвоиры не собирались спешить. У них с судьбой все было глухо. Еле дотерпел до проспекта Маркса, охотного ряда. До самого последнего кордона, который выглядел так же, как и первый. Хлипко, дунешь посильней, снесет. Остального от него видно не было, лестницы прятало, и поэтому казалось, что никому тут на красной линии театральная не сдалась. А оркестр был самый настоящий. И стоял прямо на входе, у границы, и изо всех сил дудел, звенел, барабанил. От него против воли хотелось расправить плечи, и уж, конечно, никакая труба и никакие другие театральные звуки сквозь него пройти не могли. Станция уютная, домашняя, маленькая. Как все первые станции метро, была наполнена народом одного цвета. Тут не грязно было, и вода с потолка не текла, и лампы горели. Все пристойно, одним словом. Но в те секунды, когда оркестр замолкал на секунду, чтобы переменить один марш на другой, делался слышен второй голос станции. Непривычный. Вместо гомона, который людям положен, на охотном ряду стояло шуршание. Шуршали, озираясь в витых очередях, где у каждого на ладони был записан номер. Шуршали в подворотнях арок, за столиками, выполняя какую-то Артему непонятную волокиту. Шуршали бабы и шуршали дети. И вдруг, пока барабаны и литавры переводили дух, станция переставала хватать света и чистоты. А потом оркестровый конвейер запускался снова, и выезжающее с него веселье снова подменяло станцию. Лампочки загорались ярче, губы у прохожих натягивались, а мрамор принимался блестеть. Для настроения еще были лозунги, тоже трафаретные, печатные. Перечеркнем красной линией нищету, безграмотность, капитализм, нет ограблению бедноты, да всеобщему равенству, их олигархи жрут грибы наших детей, каждому полную норму, и Ленин, Сталин, Москвин, Москвин. Лысый Ленин с усатым Сталином были повешены на стену в золотых рамах в торце станции. Рядом стоял караул из бледных мальчишек в красных тряпочках на шее. Лежали цветы, пластмассовые. Артема подконвойного местные как будто и не замечали. У всех, мимо кого он шагал, как-то находились дела поинтереснее. Ни с одним он не смог встретиться глазами. Но стоило разминуться, как загривок начинало жечь. Эти рассеянные взгляды тут же пучками собирались из их любопытных стекляшек. Он шагал и договаривался с Петром Сергеевичем о том, чтобы тот еще чуть-чуть не умирал и не уезжал никуда, чтобы дотерпел до Артема. Времени всего прошло час, шансы были. КГБ сидел с изнанки станции, под полом, по которому топтались одноцветные граждане, имелся еще один этаж, низенький и никому неизвестный, и вход туда тоже был такой, как будто это шкаф. Швабры с ведрами приткнуть куда-нибудь. Но внутри привычно все как везде, как во всем мире. Коридор, масляно выкрашенный по пояс зеленым, дальше белым, штукатурка от влаги буреет и пузырится, лампочки вечные болтаются и вереница комнат. Конвоир одну опер пхнул в нее Артема. «Мне срочно, срочное донесение». «Донесение в армии», — подмигнули ему. «А сюда с доносами». Пролязгали по ушам, по голым нервам засовом снаружи. Посмотрел на соседей. Женщина с тушевыми глазами и с вытравленной в желтой челкой, остальное в комочек на затылке собрано, и угрюмый малорослый мужик с белыми бровями и ресницами, остриженный как попало. Шкура у него была дубленая и загорелая, как у алкоголиков. Умбаха в камере не было. «Присаживайся», — сказала женщина. «В ногах правды нет». Мужик сморкнулся. Артем примерился к скамье и остался стоять, как будто от этого быстрее его бы приняли, выслушали и согласились отпустить радиста на все четыре стороны. «Ты думаешь, сейчас вот сразу разберутся, да?» — вздохнула женщина. «Мы-то третий день тут вот так. И хорошо, может, они тут разбираются так, что лучше бы не разбирались». «Помолчи», — простонал мужик. «Хоть сейчас бы ты, помолчи». «Сюда дядьку передо мной не приводили?» — спросил Артем у нее. «С усами такого». Он руками показал, как бессильно свисали у Умбаха усы. «Не было. И без усов не было. Одни кукуем, друг друга вон грызем». Мужик отвернулся к стене и с ненавистью заковырял ее ногтем. «А ты что натворил-то?» «Ничего не творил. Дядьку вытащить надо». «А дядька что сделал?» Артем посмотрел на ее телесные колготки, все в шрамах заштопанных, на ее руки. Синяя кровь течет под кожей совсем близко, распирает. Глаза из-за черной каймы сперва кажутся большими и страстными, как в последний раз, а на самом деле нет, обычные. Улыбка морщинистая, морщины усталые. «Дядька тоже ничего, мы из театральной вообще. Жили и жили себе». «И как вам там, на театральной? Хреново, небось?» Она посочувствовала. «Нормально». «А нам тут говорят, вы друг друга доели почти уже. Врут, что ли?» «Юлька, ну ты не дура?» — окликнул ее мужик. «Мы-то тут хорошо живем», — вспомнила Юлька. «Нам-то так, в принципе, и насрать, что у вас там». Она подумала, посомневалась. «За грибами-то подолгу стоите?» «Как стоим?» «Ну вот в конец очереди встал. Каким номером будешь?» «Какая очередь? Деньги есть, купил?» «То есть деньги? Купоны, что ли?» «У нас тут, — вмешался мужик, — не нужны деньги никакие. У нас кто работает, тот и ест, а не как у вас на вашей театральной. У нас трудовой человек под защитой». «Ладно», — сказал Артем. «Жрите сами ваши деньги», — добавил мужик. «Ну что ты, Андрюш, напал на него?» — заступилась Юлька. «Подсадили мурло какое-то. А ты ему и титьки еще покажи!» Андрюша харкнул под себя, но как бы и в Артема. «А то вдруг тебе титьки мои занадобились», — улыбнулась она мужику. «Я не провокатор», — сообщил сам себе Артем. «Я вообще ничего не хочу знать», — сказал Андрюша. «Это все не мое дело». Помолчали. Артем прислонился ухом к двери. Было тихо. Посмотрел на часы. Что там Дитмар? Верит ему еще? И сколько еще согласится верить? «Вообще, что ли, очередей нет за грибами?» — спросила Юлька. «А сколько в одни руки дают?» «Насколько денег хватит? Патронов?» — на всякий случай объяснил Артем. «Дела!» — восхищенно сказала Юлька. «А если вдвоем прийти?» «Что?» «Тогда обоим дадут. Сколько хватит?» «Ну да. Зажрались, бляди!» — сказал Андрюша. «Ты думаешь, они чьи грибы жрут? Наши с тобой! У нас дети с голоду пухнут, а эти жируют!» «И ничего не пухнут!» — испугалась Юлька. «У нас и детей-то нет!» «Я конфигурально! Образно, то есть, я!» Он уставился на Артема с тоской и чувством только что совершенной непоправимой ошибки, заливаясь багровым. «Он не говорил такого!» — попросила Юля Артема. «Хорошо?» Артем пожал плечами, кивнул. «За собой последи!» — рявкнул Андрюша жене. «Манда! Не балаболила бы, были бы дома! А то тебя Ефимовы ничему не научили!» «Ефимовы-то ведь молчали, Андрюш!» — прошептала та. «Их так взяли! Ни словечко никогда от них против! Против!» «Значит, было за что! Было, значит!» — шепотом же крикнул он. «Как это вот так? Ни с того ни с сего людей возьмут и...» Он схаркнул. «И всю семью!» «Что всю семью?» — спросил Артем. «А ничего! Что надо?» «Да я только что сказала-то, что грибов не хватит на этот год, что не урожай в совхозе из-за хвори, из-за гнили белой, голодать будем. Но это же так все, я ведь это не из головы взяла, а не клевета, это пропаганда». «Кому сказала-то, дура ты пиздливая? Дементьевой Светке сказала. Ты про Дементьевых не знаешь, что ли? У Дементьевых Дашка в консервном цеху стоит, она будто сама не понимает». «Стоит и помалкивает, значит. Людей не за такое берут. Васильеву за что? Что, Господи помилуй, перекрестилась? А Игорь вон из 105-й за что забрали? На перекуре болтал, что на Черкизовскую люди пришли снаружи». «Из какой снаружи? И что?» «Не из Москвы. Поверху откуда-то, из другого типа города. И без химзы пришли якобы. Ну и что тут такого? В этом-то что?» «И ясно, что байка. Типа всех этих иногородних до единого в раз замели, и тем же днем...» Он чиркнул пальцем по горлу. «Не показывай на себе», — испугалась Юлька. «Байка, ну, дудь ведь! Америкосы, гандоны, все начисто нам снесли. Это и дитё малое знает, что одна Москва стоит. Какой еще город? А Игорька Зуева на следующий день выдернули. Юдин там слушал, а Юдин тоже. Пнем надо быть, чтобы при Юдине. Из какого города? Артем подобрался. Из какого города пришли эти на Черкизовской? Ага, сказал ему Андрюша. Сейчас я тебе. Артем оторвался от двери, шагнул к мужику, наклонился к нему. Но он ведь говорил. Говорил же, Игорь этот. И договорился. Скажи, скажи, важно. Ты донос на дядьку своего еще не сдал. Куда столько загребаешь? Недобро усмехнулся Андрюша. Идиота ты кусок, скажи просто. Откуда? Артем взял мужика за ворот, накрутил материю на кулаки, прижал к стене. Отстань от него, отстань! Тонко сказала Юлька. Он ничего, ничего он не знает. Охрана, люди! Хрень это все. А если нет? И что? И что, если нет? Да все. Да тогда можно отсюда валить, из этого метро. Андрюша, приоторванный от пола, помотал головой, скривил харю. Было бы им так хорошо там, лезли бы они к нам. Артем набрал духу спорить и не нашелся. Поставь меня. Поставь, где стоял, гнида, сказал Андрюша. Артем поставил. Отвернулся, ушел назад, к двери. Хотел упереться в нее лбом, а она раскрылась. «С театральной которой на выход?» «Зря», — сказал Артем Андрюше. «Вот и спросишь у них сам», — харкнул тот. «Вот, товарищ майор, это который в диверсии!» «А браслеты? Пускай в браслетиках!» Щелкнули наручниками. «Вот это когда сами сознаются! Всегда надо в браслетах!» Объяснил Артему товарищ майор, встречая на пороге. «Зови меня Глеб Иваныч. А ты кто?» А Артем уже знал, что это Глеб Иваныч. Голос его хриплый и низкий знал, и ботинки шнурованные. «Колесников, Федор, как в паспорте, который ему Дитмар выдал. «Ну, докладывай, Федор». Глеб Иванович был кряжистый, крепкий, мясной породы. Лобастая башка лысела, толстые губы румянились. Он был с Артема ростом, не очень, значит, высок, но шире вдвое, а здоровей вчетверо. Гимнастерка на нем не сходилась, ворот был бычьей шеи узок и в брюках бугрилась. Сам Глеб Иванович сел за стол, Артема оставил торчать. «Вы не того взяли». «Какого не того?» — насторожился майор. «Умбаха, на театральный. Он не виноват ни в чем, перепутали». «Ха, а кого нужно было брать?» «Другого». «А, ага. И ты его пришел выручать». Майор сразу заскучал. «Он не диверсант никакой, он инженер из театра», — сообщил Артем. «Ну, а признался, что диверсант?» «Так ведь наговорил он. Он наговорил на себя. Это уж его беда. У нас все подписано». «И что дальше?» Комната была просторная, но простая до строгости. На полу линолеум свертывается, в углу сейф серым кубом. Стол разве вот богатый, трофейный, и сдвоенный профиль на стене. Все. А нет, не все. Что-то тикало еще. Артем оглянулся. Сзади над входом висели часы. Недавно только им виденные, совсем в другом месте. Простые часы, стекляшка в синей пластмассе. На циферблате щит изображен, и в него воткнутый меч, и еще буквы в строчку, все заглавные, через дефис, ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ. Было без 10 минут 10. «Спешишь куда, Федор?» — спросил его майор, ухмыльнулся. «Опаздываешь?» «Часы интересные». «Часы что надо. И я вижу на этих часах, что меня ждут дела. У тебя все, Федор? Я бы с тобой попозже продолжил». «Мне с ним надо переговорить». «А вот этого никак не получится сделать. Он тебе кем приходится? Родственник? Или коллега?» «В чем он признался?» «Он не диверсант. Он на рейхе и не был никогда. Это не его вы искали, другого». «Нет, Федор, мы искали его, Петра Сергеевича. И рейх тут ни при чем. Вот». Майор помахал какой-то жирной бумажкой. «Ориентировка. Из центрального аппарата. Центральный аппарат ошибаться не может». «Значит, это не за ним. Не за Артемом приходили. Умбах сам виноват». «У тебя все?» Глеб Иванович поднялся. «А то у меня на 10 назначено». Он нагнулся к сейфу, поколдовал, скрипнул заслонкой и вытащил черно-серый, тусклый от царапин револьвер. Тут Артем вспомнил, что именно у майора назначено. «И что? Что теперь с ним будет? С Петром Сергеевичем?» — спросил он пересохшим горлом. «К высшей мере», — приговорил майор. «Ладно, Федор, дождись завтра. Завтра с тобой будем еще разговаривать. Чувствую, разговор у нас не короткий выйдет. Что-то ты хочешь мне сказать, а мнешься. Надо тебя расшевелить как-то, а со временем сегодня, как назло, туго. Дела». Он пошарил там же в сейфе, достал из коробки пригоршню медных болванчиков, рассыпал их по столу. Выкинул у револьвера барабан, стал фаршировать его тупоголовой смертью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И еще осталось. «Его нельзя стрелять!» — крикнул Артем. «Умбаха!» «Почему?» «У него сведения. Он радист, и он знает что-то». «Все, что он знает, знаем и мы», — успокоил его майор. «От нас секретов быть не может. Все, иди проспись, тут меня люди ждут». Глеб Иванович почесал, погладил себя по напряженному гульфику, потянулся сладко. «Да вы представления не имеете! У него информация ценная, он...» Артем укусил себя за губу, в последний раз взвесил. «Он выживших нашел. Связался. С другими, понимаете? С другими выжившими. Не в Москве!» Он заглянул майору в его широкое ровное лицо. Ничего там не изменилось и не подвинулось. Херня какая! Потом улыбка по губам тенью прошла. Глеб Иванович рукой поправил волосы. Вид у него был мечтательный. Ждал он. Ждал вечера. Ждал 10 часов. И ждал того, что будет после назначенного свидания с красивой своей сучкой в балетной пачке. Вот об этом ему хотелось думать. Артем вскинул скованные руки. «А если есть еще какие-то места, где можно жить? Если мы не должны, не обязаны тут, в метро, до конца, а? И он может это знать!» Майор взвесил в руке револьвер, зажмурил глаз, поглядел на стол через мушку. «От качества», — задумчиво произнес он. «Из него, наверное, 100 лет назад еще расстреливали. А все равно надежней нагана машинки нет. Особенно для этого дела. Не заклинит, не перегреется». «Ты что, не слушаешь меня?» — взбеленился Артем. «Или ты знаешь что-то?» «Ладно, хватит. Конвой!» «Нет, не хватит. Если ты его расстреляешь сейчас, мы никогда, ничего, никогда...» «Конвой, бля!» — рявкнул майор двери. «Никогда! Он единственный, понимаешь ты? Больше никому не удавалось найти, связаться, его нельзя убивать!» «Нельзя все-таки». «Нельзя. Ценная информация». «Да. Выжившие, выжившие». «Ладно, идем». Майор схватил Артема ручищей за плечо, гидравлическим прессом. Пнул дверь, вывел в коридор. Конвой подбегал, виноватый и испуганный, допыхивая самокрутку. Но майор только сунул ему вороненый ствол в рыло и оттолкнул. Вытащил из кармана связку ключей, позвенел ей у какой-то двери. Шваркнул ей, втолкнул Артема в камеру. Там сидели 7 человек, бледные и потные. «Умбах!» «Я...» Веслоусый Петр Сергеевич поднялся, глядя ищуще и беспокойно. Он весь был перемазан бурым, подсыхающим. Переносица вскрылась, и рот щербился. Голову он чуть запрокидывал, чтобы из носа не текло. То тень мелькнет через его лицо, то света пятно. Чего ждать? Майор вскинул револьвер к его лбу и сразу по ушам хряснуло, молотом врезало и прыснуло мелким красным вокруг, на руку ему, на лицо, на гимнастерку. Умбах ослаб и сел на пол, стал как мешок с песком. Остальные, бледные, зажали уши, баба завизжала. Стена вся была в мокрых, блестящих ошметках. Засунул голову в камеру тюремщик, ругнулся неслышно, что-то неслышно спросил. В ушах надрывно звенело. Майор схватил Артема за плечо и выволок в коридор, хлопнул дверью. Зарычал сквозь звон. «Кому нельзя? Мне? Мне нельзя? Сучонок ты мелкий, мне нельзя!» Тошнило, крутило. Артем сглатывал, держал в себе. Выблюет, покажет слабость. «Выводите расстрельных, сколько можно!» — крикнул еле-еле сквозь звон майор тюремщикам. «Сколько их там у нас?» 7 было с Умбахом. «Как раз, значит, барабана хватит. И камеру замыть!» Майор сделал шаг и встал прямо у Артемовых глаз. Подбежавшим из караулки сказал: «За мной его». Вернулись в кабинет. «Ты говоришь, не надо. Надо. Надо вас расстреливать, и прилюдно. Полезная штука — расстрел. А то каждый, блядь, думает, что он главный герой, что это кино про него снято. Она, погляди, как люди мешками с говном становятся. Чик и готово! И не будешь столько о себе воображать». Он взял со стола ничейный патрон и сунул его Артему под нос. «Гляди, это для тебя. Хотел с тобой завтра разобраться, без спешки, с бреднями с твоими, но ты прям на рожон лезешь». Выдернул барабан, загнал в него Артемов именной. «Этого к остальным?» «Нет». Артем замотал гудящей головой. «Нет». «Пшал!» «Сегодня, сейчас, рейх будет на театральную». «Пшал, тварь!» «Умбах, он их агент был. Я должен был вытащить его отсюда. Я тоже диверсант». «Болтун ты!» «Стой, стой! Все врал про радиста, не убивайте, я правда. Клянусь, там сейчас две группы минируют переходы». Глеб Иванович наконец повернулся к нему. «Зачем?» «Будут театральную брать». «Но?» «У них в туннелях стоят штурмовые бригады наготове, и две диверсионные группы на театральной будут взрывать переходы к вам сюда, и когда отрежут театральную, через 5 минут будут там». «Умбах что? Зачем он?» «Он радист. Должен был сигнал к началу получить». «А ты?» «Я при нем. Связной». «Кто задание давал? Тебе кто?» «Дитмар». «Знакомый». Майор окаменел. Часы над головой у Артема считали цыка, цыка, цыка. Такие же точно часы, как у ганзейского майора. Только окончание у аббревиатурной истории ВЧК было другое, преждевременное. «Но ведь ты тут, у нас, и Умбах тоже. Значит, они пока ждут. Сколько будут ждать?» «Должны были до окончания спектакля ударить. Если затянуть, пошлют кого-нибудь проверить. И все равно рванут». Цыка, цыка. Брови у майора сползлись. «Остальных знаешь в лицо? Из тех двух групп?» «Знаю. Старших». «Поможешь?» Он кивнул раз. Проржавело, натужно. «Так быстро не успеем собрать людей», — сказал вслух майор. «Надо время потянуть, надо потянуть время». Хотел подсказать майору, но боялся. Тот ведь нарочно сделает наоборот. Должен сам. Думай, думай, майор. Ну? «А если Дезу им, что группы уже нейтрализованы?» «Как? Не успеть». Артему хотелось зажмуриться. Спрятаться, запахнуть нутро, чтобы майор его намек, его мольбу не разгадал. Но он заставил себя держать глаза выпученными, как будто он сам приглашал Глеба Ивановича в себя. И тот влез в Артема. Через зрачки, раскорябал роговицу, пообтер и испачкал там все мелкими брызгами Петра Сергеевича. «Пароль, отклик для радиообмена есть у тебя?» — в конце концов решил он. Артем молча наклонил голову, потом осторожно вернул ее обратно. Боялся спугнуть майорова решение, единственное Артему спасительное. «Пошли». Через коридор, мимо отпертой уже камеры, где стояли смертники, пялились в пол, в стены, словно спешили спрятать и сберечь свои души в кафельных швах, под линолеумными отворотами проследовали в другую комнату с надписью на двери «Связь». Стал по стойке смирно замаренный связист с заячьей губой. Стол с телефоном, зеленые ящики с тумблерами и стрелками, наушники. Конвоир встал в дверях. Артема пинком пригласили к аппарату, но до этого Глеб Иванович снял телефонную трубку, попиликал кнопками. «Алло! Это Свинолуп. Да, Свинолуп. Мне Анциферова». Артем поплыл. Часы-близнецы наложились на дурацкую и нечастую фамилию. Не могло быть такого совпадения. Совпадения не могло. Тот был Борис Иванович, этот Глеб. Отчество одно. Похоже, между собой они были мало. А все равно поверилось сразу, хоть и фантастика. «Да, товарищ полковник. Тут деятель у меня сознался. Говорит, рейх собирается театральную брать. Сейчас прямо». Голос. Голос Артем узнал. Там, под сценой лежа, потому что голос у братьев был один на двоих. Слова они этим голосом произносили разные, и разные из них собирали предложения, и разные у них были мундиры, и часы у них в разных временах остановились, а голос все равно был один. Глеб был, наверное, старшим, казался старшим. А у Бориса, значит, служба быстрее шла. «Как с ними это случилось?» — подумал Артем зачем-то. Вместо того, чтобы подумать, не лопнет ли белая нитка, по которой он собрался над пропастью идти. Как у них, у двух братьев, случилось оказаться в одном звании по разной линии фронта? Знают они друг о друге? Должны. Не могут не знать. Воюют? Ненавидят друг друга? Пытаются умертвить? Играют? Что? «Даете добро? Есть. И как раз успеете тогда подкрепление нам. Да. Согласен, не мы это начали. И я тоже не вижу другого. Есть. Принято». Артем ждал тихо. больше даже не думал, чтобы шумом мысли не спугнуть севшую ему на плечо волшебную жар-птицу, удачу. Один шанс был на 1000. «Частота какая?» Криворотый связист сел к радио. Артем выдал ему частоту. Пошли шерстить эфир. Наушники Артему водрузили на голову косо. Один ухо прикрывает, другой к людям развернут. «Антенны вы наверх вывели?» — спросил он. «Как отсюда ловится?» «О своем лучше думай», — посоветовал ему свинолуб. «О нашем». «А вы... вам никогда не удавалось другие города услышать?» Связист, будто его спрашивали, покачал головой. «Нет никаких других городов, пацан», — сказал майор. «Забудь». «Но люди же приходят. Были ведь люди из других городов. Приходили в метро?» «Враки». «А их устраняли. Ваши же?» «Тоже враки». «И тех, кто об этом болтал?» Глеб Иванович сощурился, постучал стволом по железному ящику. «Нехера, потому что вранье пересказывать. Сидим тут и сидим. Душу баламутить зачем людям? Пускай мечтают, о чем сказано мечтать. О том, что победим Ганзу, всех буржуев поставим к стенке, и тогда будет в метро коммунизм. И грибов всем полная норма. Тут будет хорошо. Здесь, у нас. Родину любить нужно, понял? Где родился, там и пригодился». «Я наверху родился». «А сдохнешь снизу». Свинолуб хлопнул его по плечу и гоготнул. Это была первая его шутка. Из эфирной каши высунулся голос. Майор кивнул Артему, подвел дуло к его голове, поощряя, наставляя. «Дитмар?» «Это сталкер». «О, сталкер! Ну как?» «Ландыши распустились». «Значит, весна!» Ствол влез Артему в свободное ухо, холодный, железный, прямо в слуховое отверстие. Волновался, хотел понять, не обманывают ли. «А мне больше зима нравилась». «Ну иди, прячься». Пытался скоситься на свинолупа, но револьвер не пустил. Надо бы было считать, но не получалось. Ствол, оцарапав, втиснулся в дырку, заткнул ухо. «Что за херня?» Через дуло в мозг проскрежетал ему майор. «Отзываем операцию», — сказал Артем. «Дитмар, отзываем, и тут за один миг». Грохнуло. Подскочило все. Потолок распался, ввалилась пылюга, повисло в воздухе, мигнул и исчез свет. Все ослепло. Оглохло. Артем один этого ждал, только этого и ждал он. Нырнул в бок, скованными руками рванул за ствол и выдернул из ослабивших хватку толстых пальцев, отскочил в бок. Проморгался свет. Конвоир валялся на полу, придавленный бетоном. Свинолуб, посеченный каменной крошкой кровоточа, шарил вокруг. Связист так и сидел, не соображая над своей аппаратурой. Крики пробились через вату. Топот. Свинолуб, наконец, увидел Артема. «Руки! Руки!» Майор поднял их лениво. Глаза у него бегали. Искал уже, как подобраться к нему половчей. «Встал! На выход! Живо! Ну!» Наган сидел в руке неудобно, нехорошо, как чужой. «Это чего такое было?» — спросил у него свинолуб, еле шевелясь. «Назло, скотина!» Артем потянул крючок. Туго пошло. Курок отстал. Замахнулся. «Встал! Пошел!» «Это где рвануло?» Дожал, громыхнул еще раз, но уже не так больно, как в камере, когда Умбаха убивали. Уши забились уже. Свинолуб взялся левой рукой за пятно на правом плече. Наконец послушался, встал. Перешагнул через конвоира, выглянул в коридор. Там колупался еще один тюремщик, пришибленный. Дернулся было со своим автоматом. Артем наугад выстрелил ему куда-то в живот, пнул автомат в сторону. «Ключи у кого? Ключи от камер у кого?» «У меня есть». «Открывай! Открывай всех! Где тут этот, который про выживших врал? Зуев, где он?» «Его нет. Услали на Лубянку. Запрос на него пришел. Нет его». «Иди сюда, сюда. Где моя камера? Это? Открывай!» Майор повозился с беззвучными ключами. Отпер. Накрашенная Юлька и угрюмый Харкун были живы-здоровы. «Выходите! Бежим отсюда!» Свинолуб скривил рожу. «Куда это еще?» — спросил Андрюша. «Куда? На свободу отсюда!» «Да никуда они с тобой не побегут», — сказал свинолуб. «С линии! Я вас вытащу отсюда!» Юлька молчала. Мужик похлопал припорошенными глазами, соображал что-то и воздуху набирал. А потом не закричал даже, а заорал. «Отвали, Мурло! Мурло, провокатор! Отвали! Мы никуда не пойдем! Мы тут живем, тут!» «Усек?» — спросил свинолуб, ухмыляясь. «Вот к родине-то, любовь! Да вас к стенке поставят тут! Он и поставит, этот же, свинолуб! Иди нахер! Сядь, Юлька, что вскочила, как дура!» «Правильно», — сказал свинолуб. «Вот все правильно. А ты, сосунок», — Артем озверел. В камеру зашел? Зашел! Они тебя боятся. Ключи сюда, бросай! Он никуда не денется отсюда, ясно? Все, вот он, пойдем. Как тебя? Андрей, я вас вытащу отсюда, вытащу, ну! Быстрее, времени нет. Мы не пойдем!» Отказалась вслед за мужем Юлька. «Дурак ты, Федор!» — засмеялся свинолуб. «Утырок зеленый! Это же кролики, смирные! Куда они побегут? Какие еще кролики? Смирные, на, смотри!» Свинолуб задрал Юльке платье, сдернул с нее колготки, штопанные вместе с трусами, показал рыжий пух. Та только спрятала рот в ладони. «Ну!» — крикнул он в Андрюшу. «Ну, что стоишь?» И ручищей своей сжал Юлькину дряблую задницу. В промежности и сунул пятерню, взялся там. «Что стоишь?» Андрюша лупился в пол. «Говно!» Свинолуб дал ему пощечину левой и свалил его этой одной пощечиной на пол. «Иди, говно! Беги! Хватай жену свою драную и беги, а?» Андрюша отполз к скамейке, сел, взялся за щеку. Юлька тихо выла. Тушь текла. «Никто за тобой не пойдет. Врешь, паскуда, врешь!» Кто-то бежал по коридору, бухал сапогами. Неужели подкрепление прибыло уже? Артем пальнул туда, в пыль. Там пригнулись, спрятались или умерли по случайности. Где тут смертники были? Скакнул, нашел камеру. Дверь распахнута, конвоя нет. Все стоят внутри, шестеро. Две бабы и четверо мужчин. «Бегите, бежим! За мной, вытащу вас!» Никто не верит. Никто не двинется. «Вас же расстреливать! Вас к стенке всех! Ну! Ну! Чего боитесь? Что теряете?» Ему даже не отвечали. Покачиваясь, двигался к нему по коридору свинолуб. Нюхал руку. Улыбался. «Кролики! Кролики! Эти разок попытались уже. Знают, чем кончится. Ты паскуда! Ты поди, все камеры открой. Давай, пацан, освободи их. У тебя же вон ключики, ствол. Ты хозяин же, а? Заткнись!» Свинолуб подошел вплотную, грязный, жуткий, кряжистый, и Артем сделал шаг от него, и еще один. «Никто за тобой не пойдет. Свобода, блядь! Герой, блядь! Освободитель! Он вас на расстрел вел!» — крикнул Артем приговоренным. «Уже! Сейчас! А теперь простят, может!» — пробубнил кто-то. «Ведь мы вот, мы никуда!» «Может!» — поддержал свинолуб. «Все может!» «Понял ты, говно! Ты понял?» «Ты все понял!» Артем выстрелил ему в грудь. В середину выстрелил этого человека, и пулька увязла в нем, и он отшатнулся и опять засмеялся. Тогда Артем выдавил ему еще одну пулю из чужого неверного револьвера в живот. Не мог выстрелить ему в лицо, в глаза не мог посмотреть свинолупу, в его уверенные, наглые, хозяйские глаза. Тот все же упал. Нехотя. «Но», — повторил Артем смертником, — «все, с ним все, пошли!» «С этим-то все, другие есть!» — пробубнили ему. «Куда бежать-то тут? Некуда!» Сверху кричали, лаяли командами. «Сейчас спустятся!» «Ну и оставайтесь вы!» — заорал им Артем. «Ну и дохните тут! Хотите дохнуть? Дохните, как говно!» Он сунул наган стволом в штаны, подобрал у подстреленного конвоира автомат, поискал ключики от наручников, но снять не успел. Уже бежали навстречу. Полоснул из автомата, пробрался через коридор целым, вскарабкался по лестнице, выскочил в зал. Там был дым, грязь, сутолока. Оркестр продолжал греметь и веселить, как на «Титанике». Мина рванула там, где Артем ее установил. В нижнем конце эскалатора, с обратной стороны заслонки, ровно над камерами. Но не завалила. Наоборот, вырвало ворота, как он и надеялся. Хорошо, станция неглубокая. Сигнал пробился. Хорошо, Дитмар не доверился наемнику. Мину вручил не с таймером, а радиоуправляемую. Добрался до пролома, отпихнул копошащихся, белых от пыли спасателей и рванул по ступеням вверх. Кроме него, эта мысль тут никому в голову не пришла.